«Немного», — сказал я, возвращаясь мысленно к тому, что сказал человек с баржи. «Группа людей убита на свадьбе. Все мертвы, разодраны, как тряпичные куклы. Синий огонь». «На самом деле они были не разодраны», — заметила Денна. «Судя по тому, что я слышала в городке, здесь хорошо поработали ножом и мечом». «Я не заметил в городке никого, кто носил хотя бы нож на поясе. Самыми вооруженными были фермеры в полях. У них имелись серпы и косы. Я оглянулся на просевший дом, твердо уверенный, что упускаю нечто важное». «Так что ты думаешь, здесь произошло?» — спросила Денна. «Не знаю», — сказал я. «Я ожидал, что вообще ничего не найду. Ты же знаешь, как слухи раздуваются до невообразимых размеров». Я огляделся. «Я бы списал синий огонь на сплетни, если бы ты не была здесь и не подтвердила это». «Другие люди видели его прошлой ночью», — сказала она. «Все еще тлело, когда они приехали за телами и нашли меня». Я оглянулся в нарастающем раздражении, все еще чувствуя себя так, словно что-то прохлопал, но никак не мог понять, что именно. «А что думают в городке?» — спросил я Денну. «Народ был не больно-то разговорчив в моем присутствии», — едко заметила она. «Но я уловила кусок разговора между констеблем и мэром. Народ шепчется про демонов, и синий огонь их в этом убедил. Некоторые говорили о шаркунах. Полагаю, в этом году праздник урожая будет куда более традиционным, чем обычно. Множество костров, сидр и пугало». Я снова огляделся. Осыпавшиеся останки амбара, ветряная мельница с тремя лопастями и выгоревшая коробка дома. Рассерженный, я почесал голову, пытаясь понять, что же я упустил. Я хотел найти хоть что-нибудь, что угодно. Я стоял и все больше уверялся, насколько глупа моя надежда. Что я надеялся найти? Следы? Клочок ткани с чего-нибудь плаща? Какую-нибудь скомканную записку с важнейшим кусочком информации, разборчиво написанную и оставленную специально для меня? Такое случается только в сказках. Я вытащил бутылку и допил последние капли. «Ну все, я здесь закончил», — сказал я, подходя к корыту. «Что ты планируешь делать дальше?» «Мне нужно еще немного осмотреться», — сказала она. «Есть шанс, что мой благородный друг где-то тут лежит раненый». Я поглядел на покатые холмы, золотые от осенних листьев и пшеничных полей, зеленые от пастбищ и сосновых перелесков. Там и сям их прорезали темные шрамы скал и каменных лбов. «Огромное пространство», — заметил я. Она кивнула с решительным выражением на лице. «По крайней мере, мне надо попытаться». «Ты не откажешься от помощи?» — спросил я. «Я неплохо ориентируюсь в лесу». «Уж точно не откажусь от компании», — ответила Денна. «Особенно учитывая тот факт, что в округе может бродить толпа мародерствующих демонов. Кроме того, ты уже предложил мне сегодня ужин». «И верно». Я прошел мимо обугленной мельницы к железному ручному насосу, взялся за ручку, налег на нее и пошатнулся, когда она отломилась у основания. Я уставился на сломанную ручку насоса, она проржавела насквозь и рассыпалась в моих руках жирными слоями красной ржавчины. Во внезапной вспышке я припомнил, как однажды вечером, много лет назад, вернулся и нашел свою труппу убитой, вспомнил, как протянул руку для опоры и обнаружил, что крепкие железные спицы фургонного колеса полностью проржавели. Припомнил толстое прочное дерево, распавшееся в труху от моего прикосновения. «Квуд!» — лицо Дэнны оказалось совсем близко к моему, на нем читались волнение и участие. «С тобой все в порядке?» «Тейлу почернел, и сядь, пока не упал. Ты ушибся?»